Утони во мне. Для тебя впереди только свет на пути. Ты открой свое сердце, его оживи и впусти внутрь себя чистый, нежный поток. Ты раскрой для меня свой прекрасный цветок. Осознай, в этом мире реален лишь я. И объятия открыты мои для тебя. Тебе стоит лишь сердце свое распахнуть, раствориться в любви и во мне утонуть.